позорно. И головушка бесталанная во крови на плаху покатилась. Схоронили его за Москвой рекой на чистом поле промеж трех дорог, промеж Тульской, Рязанской, Владимирской. И бугор земли сырой тут насыпали, и кленовый крест тут поставили. И гуляют, шумят ветры буйные над его могилкой безымянной. И проходят мимо люди добрые. Пройдет стар человек, перекрестится. Пройдет молодец, приосадится. Пройдет девица, пригорюнится. А пройдут гусляры, споют песенку. Эй вы, ребята удалые гусляры, молодые, голоса заливные, красно начинали, красно и кончайте, каждому правдой и честью воздайте. Староватому боярину слава, и красавице боярине слава, и всему народу христианскому слава!